Синдром отличника. Роман Доронин. Психолог, рунический коуч, мастер трансформационных и бизнес-игр. «Ну и команда у нас подобралась, все такие молодцы, сделают на отлично», сказал руководитель проекта. У меня дернулся глаз. Команда отличников. Команда отличников. Веселый будет проект. И да, я не ошибся. Я работаю командным коучем, который помогает проекту начаться, вырасти или закончиться. И такое тоже бывает. Сопровождение команд – интересная задача. В мои обязанности, среди прочего, входит раскрытие сильных сторон участников проекта, помощь в проживании трудностей легко и радостно. И вот у меня клиент с группой энтузиастов-отличников, а это вообще страшно, планирует запуск собственного курса в команде копирайтер, дизайнер, методолог и еще несколько человек. Работаем вместе пару-тройку раз в неделю, встречаемся онлайн, распределяем задачи, обсуждаем их. Первый созвон, самый важный в моей работе, он диагностирует темп, совместимость сотрудников, понимание цели, создает атмосферу. На одном из таких созвонов и произошел следующий диалог. А давайте распишем каждый наш шаг от начала и до конца. И четко по датам все распределим. И разработаем для всех систему оценок эффективности. Отлично, это же задача на месяц. Роман, спасибо. Мы без вас бы такого и не сделали. Вам же нравится? Любовь к детализации, планирование каждого шага, ну и, конечно, система оценок – это точно синдром отличника. На работе людей с этим синдромом очень легко узнать. Максимальное количество уточнений, планы, таблички, чек-листы, еще пара уточнений и в конце сделанная без желания работа. Но горящие глаза с вопросом «Как тебе?». Как проявляется синдром отличника? Ну, давайте на примере. Жила-была Аня, которая очень хотела угодить родителям. Мама ей постоянно рассказывала, что была отличницей, говорила о том, что мечтает о дочери, которая получит золотую медаль. И если Аня сможет сделать это, мама ею будет очень гордиться. В этих добрых маминых словах ничего нет про самореализацию, применение знаний, про понять, что тебе нравится, а что нет, есть только конкретная задача. Получить золотую медаль. А что для этого нужно? Слушать старших и не перечить им. Ну, то есть собственное мнение заранее в топку. Не отвлекаться и ни с кем не общаться во время уроков. А это, между прочим, называется коммуникацией. Если мне нельзя общаться, то как я могу развить этот важный навык для жизни? Делать все самому и никому не давать списывать. Кооперация или сотрудничество тоже в топку. Мне запрещено быть в команде и чувствовать себя ее частью. Подчиняться правилам. Даже если меня эти правила угнетают, я должен смириться и привыкнуть. Жестко планировать свое время. Мама же не остановится на школе, еще и в кружке отдаст, где тоже нужно быть лучшей. Тайм-менеджмент — это хорошо, но если время слишком мало на все не мои дела, то, кстати говоря, читай статью про синдром выгорания. Правильно отвечать на вопросы. А это правильно знает только один человек — учитель. То есть нужно постоянно ему угождать и подстраиваться только под его картину мира. Давайте вернемся к нашей команде. В первую же встречу я подготовил для них одно упражнение, мое любимое. Вы, кстати, тоже можете присоединиться. Нужно ответить на 3 очень простых вопроса. На каждый ответ отведено определенное время. На первый вопрос – 1 минута. Какие проблемы в реализации проекта существуют? Вы можете взять абсолютно любые проблемы, не обязательно связанные с проектом. Главное – ответить за 1 минуту. Это важно. Прямо сейчас берите листочек, ручку и выпишите те самые проблемы, которые существуют в реализации проекта. Прекрасно, упражнение сделано. Этот список я никогда не смотрю. Просто спрашиваю, догадывайтесь, какой следующий вопрос будет. Ну, что нужно сделать, чтобы этих проблем не существовало? Так мне говорят почти все, кто делал это упражнение. Но вопрос другой. Что я делаю, чтобы эта проблема существовала? Обычно в этот момент наступает пауза. Я? Делаю? Но это же не я, это кто-то другой. Я, кстати, так обычно и говорю. Представьте, что это упражнение не про вас. Оно про людей с улицы, оттуда. Тех, которые умеют исключительно создавать проблемы. А вот мы их как раз и решаем. Так думает большинство. Но Итак, времени на вопрос у нас 3 минуты. Это важно. Нужно написать разные возможные действия, которые создают эти проблемы. Прямо сейчас ты можешь это сделать. Итак, переходим к третьему вопросу. Если представить себе, что результаты, они же проблемы, это плоды на дереве, то действие – это ствол. А то, о чем пойдет речь сейчас, это корни. То есть причина тех самых действий, именно из них вырастают проблемы. Про них сотрудники что только не пишут. Но все, что нам важно знать, убеждение можно сформулировать в виде цитаты, в которую мы верим. Чаще всего бессознательно. Ну то есть, пока мы не сядем, чтобы об этом подумать и вывести себя на чистую воду, мы даже не задумываемся, что в нас такое есть. А оно есть. И еще какое? Разберем на примере. У женщины нет мужа. Это ее проблема. Ну, как она сама считает. Это уровень плодов, то есть проблем. Ну или результатов. Женщина со всеми мужчинами находится в конфронтации. Одного пошлет, другому нахамит, а третьего избегает. Это уровень ствола, то есть действий. За ее поведением стоит простая установка. Все мужики... Да-да, та самая. Это и есть корни. И вот вопрос, который участники обсуждают дальше, какая установка побуждает меня это делать? Какая фраза часто мелькает в моей голове? Вы прямо сейчас можете ответить на этот вопрос. Вот что мы часто получаем в итоге. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Есть 2 мнения, мое и неправильное. Или наоборот, все правы, а я не знаю. Ответственность может быть только у одного. Кто сделал, тот и молодец. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Нужно все делать по плану. Умру, но сделаю вовремя. Никто и не заметит. Правильный ответ может быть только один. Главное, чтобы всем нравилось. Ой, чего мы только не находим. Но именно ответы на последний вопрос я предлагаю клиентам прочитать вслух с гордостью, смотря друг другу в глаза. Но без смеха тут не обойтись. Осознание наших убеждений и понимание, что они могут быть нелогичны, с точки зрения психологов, крайне важно. Теперь посмотрите на критерии Ани и сравните их с убеждениями взрослых. Очевидная связь. Вот так и появляется тот самый синдром отличника, о котором все говорят. Это не синдром сделать, это синдром понравиться и за это получить положительную реакцию. Кстати, интересный факт. Условный синдром двоечника берется оттуда же. В психологии есть термин поглаживание. Это проявление внимания. Ребенок в детстве нуждается в любви окружающих людей. И вот когда это внимание, оно же любовь, оно же поглаживание, находится в дефиците, ребенок начинает это внимание привлекать. Часто в современных фильмах показывают, как младенец плачет, и кто-то дает совет родителю: не обращай внимания, это он так манипулирует. Но обращать внимание нужно. Только в другое время, ведь рано или поздно у ребенка получится обратить на себя взор родителей. Просто, возможно, это будет не то внимание, которое бы хотелось. Но с точки зрения психологии, неважно, каким оно будет, со знаком плюс или со знаком минус. Главное ведь не любовь, а именно внимание. Даже если оно выражается в криках возмущенного родителя. В этом и разница между синдромом двоечника и отличника. Не зря в школе, кстати, говорят: сейчас тебе как поставлю перевернутую пятерку. Отличник делает все, чтобы привлечь к себе внимание со знаком плюс. Похвалу, гордость, оценку в дневнике, подарки и так далее. Двоечник – все, чтобы привлечь к себе внимание со знаком минус. Крики, вызовы родителей, начальника, ругань. Вернемся к нашим баранам, точнее, отличникам. Чем же история завершилась? Проект существует, команда выросла. И понять это можно было из количества и качества выполненных задач. Это называется скоростью команды. Но был второй важный критерий. Всем участникам этот проект подарил удовольствие от работы. Как же они к этому пришли? Итак, как найти подход к внутреннему отличнику? Я расскажу, какие шаги предприняли участники команды. Эти незамысловатые приемы помогли им перенастроить синдром, чтобы он работал на них. А нужно сделать следующее. Первое. Услышать себя. Заезжено? Еще как! Но без этого ничего не получится. Мы очень часто ведемся на оценку внешнего мира. Например, чтобы быть классным, мне нужна такая же вещь из рекламы. Или чтобы меня любили, мне нужно быть тише воды, ниже травы. Или, ну, тут подставьте свой вариант. Как же услышать себя? Да просто сядьте и напишите свой список желаний, хочу и целей. Что вам хочется сделать завтра? Какое место есть желание посетить? Где мечтаете провести отпуск? Вы, не ваш руководитель или вторая половинка, а вы. Позвольте себе пофантазировать. Напишите список своих желаний. В командной работе я реализую это таким образом. Спрашиваю всех участников проекта про цели. Руководителя обычно прошу помолчать на это время. В этот момент в глазах людей зажигается тот самый огонь – мотивация. И она какая-то другая, не про «посмотрите, что я наделал», а про «как же это интересно мне». Второе – определить свои критерии отличности. Это важный вопрос, каким путем я хочу идти к своим «хочухам». Через тернии к звездам оставляю за собой след из пота или легко и радостно. Так, чтобы дорога сама подсказывала, куда идти. Ответьте себе на этот вопрос. А каким путем мне хочется прийти к своим мечтам? Прямо сейчас. А теперь вспомните день или период своей жизни, когда вам все давалось легко. Воспроизведите эти моменты. Что вы делали? Это и есть ваши критерии. Их можно записать на бумаге и повесить на видное место. В команде критерии определяются через разговор об эмоциональных целях. Обычно, когда план работы уже расписан, все готовы идти и делать задачи, но я останавливаю сотрудников и спрашиваю, а как бы вы хотели идти к цели? Что чувствовать в процессе? И ответы на эти вопросы команда выписывает, договаривается. А дальше раз в месяц происходит сверка. Мы близки к нашей эмоциональной цели или мы отдаляемся от нее? Если вам нравится процесс, рано или поздно результат получится сам собой. Третье. Создать способ увеличения самоценности. Это мое любимое. Самоценность подразумевает отношение человека к себе, безусловное принятие себя, уважение и любовь к себе. Самоценность ощущается как ядро личности. И работать мы будем именно над этим. Так что выбросьте дневник с оценками. Хватит его показывать налево и направо со словами «Я тут психологический тест прохожу, а какие у меня сильные качества?» Вы сами их найдете в себе. Практика тут следующая. Напишите список благодарностей себе. За что вы в своей жизни можете сказать себе спасибо? За какие успехи, умения? Обычно во время этой практики мы привыкли адресовать благодарность куда-то вовне. Или наоборот. Ждать, когда нас поблагодарят за что-то. Но тут иначе. В работе с командой делаю то же самое. В конце каждой сессии предлагаю ответить на вопрос, за что я могу сказать себе спасибо. Важно не хвалить руководителя или коуча, других членов команды, продолжая играть в социальные игры, а подумать про себя. Четвертое. Создать сообщество для поддержки. Во всех командах, с которыми я работал или работаю, есть одно правило – появлялось оно после такой истории. Идет встреча с участниками проекта, где каждый рассказывает, как прошла неделя, что получилось сделать, а что нет. И одна девушка выдает. Я отправила в типографию не те макеты. К нам едет более 100 ненужных материалов. Глаза у всех расширяются. Каждый понимает, сколько ресурсов потеряно. И тут кто-то из команды перехватывает микрофон и спрашивает, как мы можем тебя сейчас поддержать? В этот момент происходит чудо. Его можно было заметить по изменению выражения лиц у всей команды. А главная героиня истории вдруг выдыхает и говорит, «Может, кто-то вместе со мной перепроверит следующее письмо в типографию, и вдруг кто-то может позвонить им и узнать, можно ли что-то исправить». Пара человек в момент распределили задачи между собой, и к следующей встрече мы уже получили готовые материалы. Часто в похожей ситуации хочется либо обвинить того, кто ошибся, либо надавать ему советов. Но волшебный вопрос, чем мы можем помочь, создает атмосферу поддержки и возвращает человеку ответственность. Как включить это в жизнь? Поговорите с родными и близкими. Предложите попробовать воспользоваться этой формулировкой. Ну или просто, начните первым. Пятое. Управлять своим временем. Успех, к которому стремятся многие из нас, заниматься тем, от чего получаем удовольствие. Брать за такие дела достойные деньги. Управлять своим временем значит браться за те задачи, которые мы выбрали сами, а не те, которые перед нами ставит окружение. Настоящая самореализация – это соединение «хочу» – увлечений, «могу» – навыков и «надо» – спроса рынка. В тот момент, когда мы занимаемся задачами на пересечении этих критериев, мы идем по верному пути. Предлагаю вам упражнение. Выпишите все дела, которые хранятся в вашей голове, все задачи со всех проектов, которые вы взяли или вам передали. Для этого лучше всего использовать отдельные листочки или стикеры. Одна задача – один стикер. Дальше распределите дела по критериям. Моя задача, ну то есть хочу, могу, надо, тут сохранен баланс. Задача для делегирования – то, что можно отдать на аутсорс. Не моя задача – то, что вы делать не умеете, и не хотите и не обязаны. Проанализируйте, что из списка для делегирования можно уже сейчас реально кому-то передать. Сколько это стоит и можете ли вы себе это позволить? А что можно сделать с не своими задачами? Возможно, вам предстоит серьезный разговор дома или на работе. И в результате этого разговора вы, надеюсь, сможете снять с себя хотя бы часть нежелательной ответственности. С командами я этот пункт прорабатываю иначе. При работе с новой командой я прошу каждого участника брать на себя только те задачи, которые он хочет. Плюс может. Кажется, что тогда какие-то задачи так и не будут взяты в работу, но на моей практике такого ни разу не было. И каждый сам определяет дедлайн. Именно тут кроется секрет ускорения команды. Когда я выбрал задачу себе по душе, сам назначил срок, я стремлюсь в него уложиться. Так и в жизни нам ничего не мешает научиться брать на себя только ту ответственность, которая нам нравится. И ставить себе те сроки, которые нас устраивают. Остальное можно делегировать. Ну и шестое. Выбросить красную ручку навсегда. Нет ошибок. Нет пятерок с плюсом и четверок с минусом. Есть обратная связь. Мы живем в мире, где сложно придумать оценку для своей повседневной жизни. Наша лучшая оценка – это наше удовольствие от проживания каждого дня. Вся история с красными чернилами пусть останется где-то в прошлом. Мир слишком быстро меняется, вы не успеете поставить себе оценку. Можно не только делать то, в чем уверен, а даже больше, в период трансформации, который длится уже последние 10 лет, а может быть и больше 2000 лет. Быть уверенным хоть в чем-то сложно. Мир слишком быстро меняется. Например, IT-индустрия существенно меняется, преобразовывается каждые полгода. Студенты, которые учатся в среднестатистическом вузе на информационных технологиях, на отлично, на 3,5 года отстают от реальной жизни. И это в том случае, если программу обновили к моменту начала их обучения. В университете еще возможно те самые красные ручки, зачетки с незачетами, но в жизни их нет. И вы либо пробуете что-то сделать, либо заранее думаете о том, какую оценку мир поставит вам. Никакую. Мир слишком отвлечен ценностью каждого человека, чтобы еще и оценивать.